Глава 28. Граф Карл Август фон Пфлюке улыбался. Загадочно и коварно. В данную минуту он решал очень важный и очень волнительный вопрос. Рассказывать обо всем Федору или нет? Собственно, принять решение было несложно. Но, с другой стороны, хотелось немного растянуть удовольствие, наслаждаясь придуманной игрой. «Ты не ответил», — настойчиво сказал Федор, снимая пиджак и вешая его на спинку стула. Он прошелся вдоль длинного узкого стола, за которым частенько проводили совещания. Подошел к черному шкафу, на полках которого давно нужно было навести порядок. Прислонился к стене и сунул руки в карманы брюк. «Вот уже 2 дня я наблюдаю прямо-таки нездоровые перемены в твоей наследнице. К чему бы это? Что ты на этот раз придумал, Карл?» Федор улыбнулся и покачал головой, не сомневаясь, что его друг и партнер сейчас опять его удивит. Последнее время круговорот дел и присутствие в квартире Кати совершенно не давали возможности провести время за праздной беседой. Короткие телефонные разговоры, мимолетные встречи в коридоры главного офиса — вот и все общение с Карлом. Так что именно сейчас предстояло получить ответы на некоторые вопросы. «Подозреваю, что Катя стала слишком покладистой, и это тебя приводит в недоумение», — хихикнул Карл, пробегая пухлыми пальцами по гладким пуговицам жилетки. «Более того, сегодня она приготовила мне завтрак и объявила, что остается у меня жить». «Молодец, девочка!» «Да я, в общем-то, не против», — усмехнулся Федор. «Но было бы куда легче, если бы я знал, чего мне еще ожидать. И так как все это безумие изначально устроил ты...» Федор махнул рукой и не стал вдаваться в подробности. «Просто скажи, в чем заключается третье испытание? Уверен, все дело именно в этом». «Ты знаешь, я не люблю вмешиваться в личную жизнь кого бы то ни было», — начал Карл Антонович. И, наткнувшись на насмешливый взгляд Федора, оборвал свою красивую речь. «Какие у тебя сейчас отношения с Ольгой?» «Никаких». «То есть?» «Никаких». «Вы расстались?» «Собираюсь это сделать сегодня вечером». «Ты что?» Карл Антонович подскочил и замахал руками. «Ни в коем случае не делай этого. Ты сорвешь мне весь план». Федор тяжело вздохнул и покачал головой. Только этого ему не хватало. Да, ему тоже нравилось немного осложнять Катю жизнь. Временами ее злить, временами наблюдать за ней. Ему нравилось быть рядом с ней и получать в свой адрес колкие замечания. Он чувствовал, как она меняется. И чувствовал, как меняется он сам. И было в этом нечто важное, нечто настоящее. Федор остановил поток мыслей и на секунду закрыл глаза. Он представил Катю и понял, что больше не хочет ее дразнить. Не хочет. «Меня с Ольгой ничего не связывает. Это отношение, которое давно надо было закончить. Даже не знаю, почему я тяну». «Неважно, какие у вас отношения». Карл нервно заходил по кабинету. «Обещай, что не расстанешься с ней хотя бы еще 2 недели». «Странно. Я думал, ты наоборот будешь этому рад. Катя же тебе дорога и...» «Ты ничего не понимаешь. Мое третье испытание». «Ах, да», — кивнул Федор. «Наш разговор именно с этого и начался. Так что ты потребовал от нее на этот раз?» Карл Антонович остановился, и на его лице опять заиграла коварная улыбка. «Она должна отбить тебя у Ольги». Федор некоторое время молчал, а потом, закинув голову назад, стал громко хохотать. «Ну что ты за человек, Карл? Представляю, как она на это отреагировала». «Она согласилась. Правда, не очень охотно», — пожал плечами Карл Антонович. Теперь его улыбка стала мальчишеской. «Я ей еще посоветовал бросить тебя потом. Мне кажется, это ее очень приободрило». Федор опять засмеялся. Он подошел к столу для совещания, выдвинул стул, сел и посмотрел на Карла Антоновича. «Теперь понятно, почему она так старается. И ты, значит, хочешь, чтобы я опять тебе немного помог?» «Не только мне». «А кому еще?» «Себе», — тихо ответил Карл Антонович. «Ты же планировал на ней жениться, не так ли? Месяц назад я тебя в этом убедил». «Месяц назад убедил». Федор вспомнил свои мысли и чувства и вспомнил состоявшийся разговор. Не так уж и сильно его надо было убеждать. Он хотел семью, детей, но кое-что с тех пор изменилось. Теперь он еще хочет любви. В голове у Федора пронеслось ответной любви, но первое слово он стер, точно его и не было. «Хотел и хочу», — коротко ответил он, а про себя добавил. «Именно поэтому отношениям с Ольгой больше нет места. Тогда подыграй мне совсем немного. Это и в твоих интересах. Может, я кажусь ей чудовищем, злым троллем или еще кем-то, но я хочу всего лишь одного, чтобы она была счастлива. И пусть в это вплетены мои амбиции и дело всей моей жизни, но...» Карл Антонович замолчал, торопливо расстегнул жилетку и сделал глубокий вдох, словно ему не хватало воздуха. «Я даю ей возможность понять, узнать и принять тебя. И, может быть, полюбить. Не мешай мне». «Ты заигрался, Карл», — спокойно и даже задумчиво ответил Федор. «Я думаю, что завоевать сердце Кати очень непросто, но, по крайней мере, это надо делать честно. Своими причудами ты лишаешь меня этой возможности». «Ты не понимаешь, она другая. Она не такая, как все. К ней не подходят общепринятые правила и стандарты. Я уверен, она еще никогда никого по-настоящему не любила и будет отпихивать это чувство от себя из последних сил. А чем ей сложнее, тем ярче горит ее душа». Карл Антонович говорил и говорил, а Федор слушал его и болезненно думал. «Я-то как раз понимаю, какая она. Может быть, на свою беду понимаю». «Обещай, что пока не расстанешься с Ольгой», закончил свою речь все тем же требованием Карл Антонович. «Если ты меня не послушаешь, она сегодня же соберет вещи и уедет к себе. И вскоре ты будешь видеться с ней только на совещаниях и корпоративных праздниках». «Хорошо». Федор резко встал из-за стола. Он поймал себя на том, что даже не рассматривает ситуацию по отношению к Ольге. «Пусто. Пусто». Направившись к двери, он иронично добавил. «В конце концов, это приятно, когда тебе готовят завтрак». «А ты и не понял», — подумал Карл Антонович. «Я же и тебе даю возможность полюбить ее». «Это правда?» — Амалия Петровна смотрела на Катю смущенно и растерянно. «Да, мы поедем вдвоем. На выставку». «Угу. Вы актриса, вас пригласили. Чего же тут раздумывать?» Вскочив, Амалия Петровна заметалась по комнате. Подбегая то к трильяжу, заставленному шкатулками с драгоценностями, то к шкафу, наряды сочных цветов полетели на кровать, то к распахнутому окну, она напоминала торнадо, сметающий все на своем пути. Катя на всякий случай заняла место за спинкой кресла и стала молча следить за стихийным бедствием. «Да», — подумала она, — «перепады настроения у Амалии Петровны зашкаливают все мыслимые пределы». «Стоп!» На свой страх и риск скомандовала Катя. И бывшая актриса замерла посреди комнаты с приподнятой ногой и вытянутой вперед рукой. Суета в таких делах совершенно неуместна. Испуганно захлопав ресницами, Амалия Петровна опустила ногу, руку и тихо пробормотала. «Я совершенно не в образе. Мне предстоит встреча с поклонниками, а я не знаю, на чем остановить выбор». «Выбор буду делать я», четко сказала Катя, взяв инициативу и ответственность в свои руки. Подойдя к кровати, она пробежалась взглядом по наваленной одежде. «Вам наверняка очень к лицу бирюзовый цвет. Давайте остановимся вот на этом платье». Катя дернула за рукав легкое трикотажное платье, отделанное по воротнику и рукавам тонкой полоской кружева. «Романтично и мило. Располагает и ничего лишнего», прокомментировала она, мягко улыбаясь. «Ох!» — блаженно закатила глаза Амалия Петровна. «Оно мне всегда нравилось. Вот и отлично. Надевайте». С выбором украшения оказалось сложнее. Прикладывали то одно, то другое, переглядывались и мотали головами. «Не подходит». Наконец дело дошло до серой матовой шкатулки, в которой обнаружились цепочка из белого золота с кулончиком, серьги-висюльки с маленькими бриллиантиками и колечко. «Это Карл Антонович подарил», — смущенно сказала Амалия Петровна. «Годится», — уверенно ответила Катя. Будете там самой красивой. Лицо Филиппа вытянулось, и его голова стала еще больше походить на дыню. «Вы куда это собрались, милые дамы?» — всплеснул он руками, завидя Катю и Амалию Петровну, чинно спускающихся по лестнице. Внешний вид милых дам говорил о многом. Этот вечер они уж точно не собирались провести в тишине и покое. «Людей посмотреть, себя показать?» — не вдаваясь в подробности, ответила Катя. Так дело не пойдет. Мне надо позвонить Карлу Антоновичу». «Зачем?» «Так надо», — резко ответил Филипп и многозначительно посмотрел на притихшую Амалию Петровну. Бывшая актриса испуганно топталась на ступеньке. Невозможно было понять, чего она хочет больше — остаться в привычной обстановке или отправиться на фотовыставку. Пожалуй, и то, и другое одновременно. «Мы вернемся часам к 11-12», — сказала Катя, давая понять, что разрешение им не требуется. «Амалия Петровна обычно покидает дом либо со мной, либо с Карлом Антоновичем», — продолжил гнуть свою линию Филипп. Говорить вслух все, что он сейчас думал, он не мог, не хотел расстраивать Амалию Петровну, поэтому усиленно подбирал слова, пытаясь достучаться до разума Кати. «Представляю, как ей всегда с вами скучно», — фыркнула она в ответ и потянула Амалию Петровну за рукав. «Пойдемте, а то опоздаем». На улице Амалия Петровна приободрилась. Сунула под мышку лаковую сумочку, расправила плечи и так припустила к дороге, что Катя за ней еле-еле поспевала. Ох уж эти ее перепады настроения! Хорошо, что хоть видения ее пока не посещают. «Сейчас поймаем машину», — воскликнула Амалия Петровна, цокая каблучками по асфальту. «А лучше автобус». «Ни в чем себе не отказывайте», — благословила Катя и почувствовала в душе абсолютную легкость. «Сегодня наш день». В ответ грянула мелодия очередной русской народной песни. «Помню, я еще молодушкой была, наша армия в поход куда-то шла. Вечерело, я стояла у ворот, а по улице все конница идет. Вдруг подъехал ко мне барин молодой, говорит: напои, красавица, водой. Он напился, крепко руку мне пожал, наклонился и меня поцеловал. Только бы она там какого-нибудь барина себе не подцепила, — подумала Катя, — а то Карл Антонович меня точно убьет».